Глава 13. Помнишь, как мы играли в компьютерные игры? Есть населенный монстрами дворец. В его тронном зале сидит босс. Нам нужно добраться до него и убить. Реальность отличается лишь тем, что вместо тронного зала будет жилое крыло дворца. Ну и еще тем, что это как-то надо сделать, не оставляя свидетелей. Улик и зацепок тоже. Точно, улик и зацепок. И алиби. Точно. А ведь еще волшебники есть, не забывай. Да, а вот с этим вообще беда. Стой, ведь еще какие-нибудь истинные во фрейлинах. А значит, и обитатели других миров. Именно. У меня есть идея. Странно, что она тебе первому не пришла в голову. Смотри. Просто нанимаем скандалиста на фургоне службы доставки. Он подкатывает ко дворцу, поднимает крик. Императрица выбегает. Алистер! Негодующе фыркнув, я дал по тормозам у входа в недавно открывшийся музей причудливостей города Санкт-Петербург. Открыт он был, правда, всего пару дней в неделю, так как набегавшие в гости волшебники – представляли для Дмитрия пространственника куда больше интерес, чем платежеспособные зеваки. Тут на втором этаже, в закрытой секции, даже была некая помесь гостевого покоя с лабораториями. Там как раз меня и ждали. Потом помечусь мыслями между покушением на супругу и покушением на императрицу. Пока надо узнать, для чего это волшебнику понадобился простой истинный князь. Мои отношения с Дмитрием представляли из себя нечто очень своеобразное. Маг, привыкший к тому, что он нужен всем, а ему никто, довольно давно разучился просить. А тут какой-то непонятный дайхард, которого мало того, что изменило, так потом еще и обратно рост вернуло. Как? Непонятно. Кроме этого, у Дайхарда есть гоблины, а они существа полезные, когда нужно поговорить с кем-то из волшебников, с кем тебя разделяет большой языковой барьер. А вот сам князь не очень-то и нуждается в услугах телепортера, пользуясь при случае умениями азовых. В итоге между нами волей-неволей зародилось какое-никакое общение, в ходе которого я узнал немало о мире волшебников с этими их башнями, заколдованными областями, пронизанными магией лесами, где растут редкие растения. Ну и жаба, конечно. Было что-то завораживающее в том, чтобы пить чай, смотреть на огромную жабу, сидящую в кресле, и каждый раз пропускать момент появления во рту у этой толстой сволочи очередного хитинового монстра, которым та начинала аппетитно хрустеть. Кстати, насекомое вполне можно было отнять и даже в живом виде. Если у вас было настроение подраться с жабой, весящей под сотню кило, и да, я был единственным в мире свидетелем драки волшебника с гигантской жабой. Кивнув по дороге знакомому негру насквозь иудейского происхождения, я оставил остальные диковины и измененные вещи музея без внимания, поднимаясь в гостевой зал музея. С ним у меня тоже были связаны теплые воспоминания. Тут я прострелил руку Арии, убил одну бывшую княгиню, познакомился с Дмитрием. Однако сегодня меня здесь ждал не только сам волшебник, но и его гость. Прилично одетый молодой человек сухощавого телосложения восседал напротив мага пространства, распиваясь последним кофе. И я его совсем недавно видел в другом качестве. «А, князь Дайхард!» Встав, произнес волшебник. «Я рад, что вы почтили нас своим визитом. Вынужден признать, что тем для общего разговора у меня с вами нет. Более того, мое присутствие на этой встрече нежелательно как минимум одной из сторон, так что я сейчас удалюсь». «Дмитрий, вы в курсе термина «злоупотребление доверием»?» – холодно спросил я, продолжая удерживать внимание на невозмутимо пьющем кофе молодом человеке, совсем недавно бывшем у меня дома. «Вы, по сути, заманили меня в ловушку». «Я в курсе, князь», – невозмутимо кивнул один из самых знаменитых магов города. «Это был один из ценообразующих факторов». «Вы запросили слишком мало. Возможно, но что сделано, то сделано». «Вот же гондон безэмоциональный. Будет мне уроком, что с волшебниками невозможно установить дружеские отношения. Для их мозгов, измененных алхимией с детства, все делится на выгоду и затраты. Долбанные роботы. Окей, запомним». «Не будьте так строги к Дмитрию». Голос у фальшивого полицейского оказался хрипловатым и низким. «Волшебников очень легко купить, если знать, что им требуется». «Думаю, что с таким знанием можно купить любого», — слегка отошел я. «Кто вы и что вам от меня нужно?» «К вопросу о том, кто я, мы вернемся чуть позже». «Давайте не будем нарушать правила приличий». Перебил я его, садясь на нагретое подлым волшебником место. «Вы организовали эту беседу крайне необычным образом, честь вам и хвала. Вы узнали многое обо мне, а значит, не могли не узнать, что я стою далеко от вашей возни с Амадеем, чем бы вы там ни занимались. Настолько далеко, что не стал даже расследовать эпизод, в ходе которого демону сносит башку в паре метров от моей персоны». И теперь вы ставите меня перед выбором. Либо общаться с неизвестным, либо отправить его туда же, куда я отправил демона. Догадайтесь, как я хочу поступить с этим совершенно мне неинтересным узлом загадок? Внимательно и невозмутимо выслушавший меня собеседник лишь кивал некоторым фразам. То есть вы думаете, что я хочу вас втянуть в эту возню? «Не так ли?» – осведомился он. «Так», – согласился я. «Представьтесь уже, наконец, хотя бы вымышленным именем». «Меня зовут Элефар». Глаза неприметного молодого человека на секунду оказались затянуты мягко сияющей пленкой молочного цвета. «Я гость в этом мире, почти такой же, как вы, Дайхард Кейн. Я посланник Бога. Какого? Совершенно неважно. Его здесь нет и не будет». «Неудивительно. Я встречал разных гостей сердечника», — процедил в ответ я. «Но только себя могу назвать приглашенным. А вы?» «Нет», — мягко улыбнулся Элефар. «Меня сюда никто не звал. Но давайте вернемся к теме сегодняшней встречи. Вы что-то сделали с демоном. Амадей исчез. Его след прервался. Его эхо больше нет. А вы обладаете существенными ресурсами и властью, раз сумели заставить одного из богатейших волшебников Санкт-Петербурга поссориться с истинным князем?» В ответ резюмировал я. «Торги можно открывать». Разумеется, я не собирался ничего рассказывать неведомой хрени, а инстинкты и внутренний голос вовсю орали, чтобы я не смел соваться в ту движуху, откуда пинком под зад выбросили демона. Но входить в конфронтацию с этим скромным молодым человеком, сумевшим поставить тебя в позу пьющего оленя со спущенными штанами, как минимум глупо. В отличие от любителя молоденьких мальчиков, я могу стать ценным союзником, подумав, намекнул слуга неведомого бога. Амадей был довольно ценным, пока не привел вас в мой дом. Тем не менее, — протянул я, — прошу заметить, что, несмотря на всю его ценность, демон бегал свободным и счастливым созданием, не знающим удавки подчиняющих печатей. Это как минимум говорит о том, насколько я предпочитаю держаться подальше от ваших игр. Так что вы не ценный союзник, а смертельно опасная обуза. Таким же мне представляетесь и вы. Только вот мне смертельно опасные союзники не нужны. Происходящее мне не нравилось все сильнее и сильнее. вовсе не тем, что меня заманили на это собеседование. Если что-то выглядит как утка, летает как утка и на вкус как утка, то это, скорее всего, хренова утка, понимаете? Демон с завышенной самооценкой, отчаянно нуждающийся в союзниках и поддержке, это уже странно. Но когда ты видишь перед собой совершенно иную дрянь, тоже, кстати, сидящую в человеческом теле, с точно теми же нуждами, слишком много видов телокрадов на один мир, Кейн. Я бы его уже убил, если бы не одно «но». Амадей от него бегал, а одержимые довольно сильны. Не спеши. Думаю, он бы тоже убил бы тебя, если бы знал, что ты не можешь перепрыгнуть другое тело. Молчание затягивалось. Двое молодых людей пили кофе. Я не побрезговал организовать себе чашку. Благо, что хоть о посуде подлый маг позаботился. Элифар проявлял чудеса благоразумия, попросту держа язык за зубами. Видимо, кем бы ни был слуга этого бога, он понимал, что информации не только благо, но и зло. У меня было слишком много своих проблем, чтобы влезать в возню этих телокрадов, чем бы они ни были заняты. «Знаете, вы правы», — неожиданно заявил Элифар, вставая. «И у вас есть сила, чтобы отстоять свою правоту. Давайте сделаем таким образом. Вот мой номер разговорника. В миру меня зовут Воробьев Артемий Львович. Я прошу вас по нему позвонить лишь в двух случаях. Пожалуйста, выслушайте, в каких. Либо, если вам потребуется помощь, либо, если появится кто-то, вроде меня, кто-то, кто предложит вам дружбу, богатство, власть, что-то нужное. Я же вас, князь, более не побеспокою, клянусь своим покровителем. Следующая наша встреча состоится, только если инициатива будет исходить от вас. Сволочь, мрачно подумал я, забирая визитку и смотря вслед уходящему гаду. Опытная, вежливая, продуманная сволочь. Внимательная, въедливая, дотошная. Просчитал весь разговор, просчитал возможные последствия, а затем просто перекинул мне мяч, ничего не сказав. Легкая демонстрация возможностей и номер разговорника. Все. Сидите, князь, курите. И не забывайте, что теперь еще и к одному из самых могучих волшебников вам дорога закрылась. Прощать Дмитрия, буквально продавшего меня, пусть и без особых последствий, я не собираюсь. Что-то мне подсказывало, что вопрос с императрицей этот слуга бога мог бы решить за пару дней. Или найти тех, кто покушался на Кристину. А может и то, и другое. Но взамен. Что хуже всего, он не демон, он нечто другое, о чем ни я, ни лорд не знаем ничего. Не знаем, а значит и не можем предсказать. Хитрый тип нам не продемонстрировал ничего, кроме того, что сам хотел. Зато мы живы, Кейн. Сегодняшний день мог обернуться чем-то куда более худшим. Точно. Эй, а ну стой! Да постой же ты, ну! Это было почти физическим наслаждением развернуться на месте, а потом вцепиться ногтями в наглое розовощекое лицо надоедливого курсанта. Пиата, как следует ухватившись за роскошные не по возрасту бакенбарды, приставалы, тут же резко рванула, лишая гада тщательно выращиваемого украшения. Затем последовал удар в лоб, заткнувший завывшего человека, потом она влепила ему с локтя в переносицу, ну и под конец удар носком острой туфельки по самому дорогому окончательно угомонил парня. Предсмертно взвизгнув, он упал на мостовую и скрючился. «Захочешь добавки, позовешь меня снова», процедила злая, как 33 собаки Эйна, разворачиваясь и продолжая свой путь. «Из окна дома На нее смотрела милая бабуся, весело улыбаясь во все оставшиеся зубы. Эйна, хмуро на нее зыркнув, потопала домой под стоны неудачливого ухажера. А раньше все мужчины были для нее забавными неуклюжими громадинами, нередко воспринимавшими шуструю и веселую кроху, как ребенка. Пиата этим с удовольствием пользовалась, не находя в таком отношении ничего зазорного для себя. Теперь же эти похотливые и дурные волосатые карлики жадно раздевали ее взглядами везде. Этот ушибленный был далеко не первым. Раздраженно хрустнул запястьем. Босая высокая блондинка, одетая в домашний наряд, устремилась дальше. Уроды, напавшие на ее подругу, сумели уйти, но не сразу. Водитель, стремясь скрыться, не справился с управлением и грянул машину о столб. Так что пиаты, бегающие теперь, очень быстро сумела до них добраться. Но добралась, а дальше-то что? У девушки с собой было всего лишь два метательных ножа и больше ничего. Конечно, она старалась. А распластавшись на крыше несущегося дальше маномобиля, она пыталась пробить ножами стекла, царапала краску, в нее даже стреляли изнутри. Правда, мимо. Ничем хорошим это окончиться не могло. С еще одним крутым поворотом водитель справился, а вот она со своим тяжелым и мясистым телом, нет, слетела, как коровья туша. Ужасно обидно. Придя назад, Эйна поплелась с повинной князю с княгиней, но те скорее обрадовались тому, что она сохранила в целости свою большую, неуклюжую тушу. Ее даже похвалили за то, что она исцарапала очень дорогую машину, и это позволило Кейну позвонить своим знакомым, выдав тем новые ориентировки. На следующий вечер за нее взялись плотно. Пиата не знала, куда деваться, да и не позволили бы ей деться. Разглядывали, советовались, позвали Маохана, перебирали ткани, в том числе и несколько отрезов шелка из Китая, совещались и тормошили саму Эйну. Она сначала не понимала, что от нее хотят, зато потом как поняла. Ей придумывали домашнюю и походную одежду. Маленькая пиата себя вполне комфортно чувствовала и в платье горничной, но теперь, будучи огромным куском мяса, на который с таким вожделением пялятся все вокруг, ей стало необходимо как-то себя прикрывать и сдерживать. Две огромные сиськи, бессовестно болтающиеся при любом резком движении, залили ее невероятно. «Ну вот, так намного лучше», — кивнула Кристина, ходящая уже второй день с короткой прической. «Скажи же». «Конечно, лучше», — категорически согласилась высшая Эйна, резко садясь на корточки. Ее новые шаровары из китайского шелка даже не пискнули, лишь плотно обтянули задницу. «Ну и хорошо, все равно ее задницу не видно». Поверх штанов у пиаты была пущена длинная свободная юбка с разрезом спереди до пояса. Живот, по совету князя, был защищен несколькими слоями шелка, а вот дурацкие жирные сисяндры придется просто перетягивать иначе никак. Тем не менее, шелковая недоброня отлично скрыла чересчур привлекательные для мужчин формы девушки, а после того, как она надела походную крепкую куртку для поездок на лошадях и озаботилась низко надвинутой широкополой шляпой, случилось чудо. Пиата превратилась в большую, зловещую женщину, от которой на улицах отводили взгляд. Она стала прямо как Анна Эбигейловна. Одежда прекрасная, удобная и дышащая, совсем не сковывающие ее движение, прекрасно защищала от чужих глаз. Ее даже хозяин не узнал, когда она забежала в гости, чтобы пополнить несколько своих тайников, ну и деньги взять, конечно. Постоянно рассчитывать на помощь и кошелек друзей, учитывая, что сама Эйна давно уже себя неплохо обеспечивала, это гадко. А тут, уже зная, какие вещи и из каких материалов ей нужны, вполне можно назаказывать себе нарядов и обуви, да заодно с самими портными посоветоваться. Шьют же у них эти охотничьи костюмы на благородных барышень. Хотя нет. Зачем к обычным портным? Надо к тем, кто шьет женские формы для Академии ревнителей. Здесь ей пришлось ждать. Портные очень благосклонно отнеслись к возможности крупно заработать, но предупредили, что пока заняты, обслуживая студенток. Частные заказы, хоть от самого ректора, они могли брать только после того, как полностью исполнить свои обязанности по отношению к студентам. Эйна, не зажатая каким бы то ни было временными рамками, легко согласилась побездельничать в укромном закутке с чаем, бубликами и с несколькими каталогами охотничьих и спортивных платьев. Каждый эскиз в каталоге был снабжен рядом очень интересных данных. Досмотреть их, правда, не получилось, слишком уж интересный разговор начали две студентки, оказавшиеся неподалеку от убежища Эйны. Не то, чтобы ее могло привлечь обсуждение чужих финансовых проблем, хоть даже и настолько серьезных, что нужно скидываться на покупку новой спортивной формы, а старую-то интересно куда дели, сколько совсем иное в недовольном и напряженном тоне двух болтуней. «У меня не хватает, Насть, что делать? У тебя осталось еще хоть сколько?» «Два рубля всего. 3,5 надо, а у Лены?» «Только на себя, ты же видела, в комнате считали. У нее точно еще есть. Если и есть, то не про нашу честь. Одалживаться она не пойдет, сказала, что у нее и так болит». «У меня тоже болит, и что? И у тебя? Мы не можем без формы. Дрянь какая!» «Еще какая! Сукин сын этот Матвей и его...» «Чего ты тут? А ты чего? Он же велел нам сжечь все, идиот! Нас и не видел никто, и деньги забрал, и...» «Да тихо ты! Если он узнает, то нам конец всем!» «Тебе тихо, а у меня кровит и не хватает. Где брать, скажи? Кому идти?» «Заткнись, Наташ! Если б не Матвей, мы бы до сих пор втроем бы жопами за мобиль бы расплачивались. Это все Ленка, сучка, виновата!» Она крикнула: «Заткнись! Молчи! Сиди и терпи, пока я говорить буду. Должны тут в долг шить, поняла, дура? Должны! Только молчи, сука такая, не доводи нас до греха! Если он узнает, он нас убьет. Просто всех троих, как собак. Держи язык на привязи». Эйна сидела тихо, как мышка, размышляя над услышанным. Кто такой этот Матвей, она понятия не имела. Человеков и так слишком много вокруг, а еще и их имена постоянно повторяются. Но вот про расплату за даме за мобиль ее очень заинтересовало. Это же все-таки академия, там учатся сплошь благородные. И вдруг такое, московская мода? Она попробует проследить за этими ранеными в задницу девушками, находящимися в сложной жизненной ситуации, ненавязчиво, мягко, без риска, потренируется. Тренировки Пиате очень нужны, а такие особы представляются просто идеальными жертвами.